это чудеснейший пищевой материал. Пользуйте его, дорогенькие. Если начинают у вас еще вот пчеловоды, вы эти сверху раскрываете соты, так? Ну, и там же и мед немножечко, и там же восковое, и там же пыльцовое закрывается. Так, это чудеснейшее такое, что когда жуют дети, у них никогда и зубы не болеют. Когда жуют дети, никогда ангин не бывает. Когда жуют дети, у них не бывает других заболеваний. Понимаете, это чудесное. А пыльца сама, это дополнение такое, ну, пчела берет из цветочков, со всех цветочков. Там не можешь предположить, там не скажешь чего-то нема. Там все есть, что необходимо. Пользуйте, благодарите Бога за этот чудный такой дар Господний. Вообще, мед и медопродукты – это чудный источник лечения и восстановления организма во всех заболеваниях. И я думаю, что нам надо и пользоваться, и полюбить это дело, и не пренебрегать этим делом. Да поможет нам Господь это дело использовать то. Еще какие есть вопросы, и будем закругляться. Мумиё, ну, я вам скажу, если оно не фальшивое, хорошая вещь, и пользуйте. А если подделки, а сейчас такой мир, не можешь разобрать, где истина, где ложь. Ну, мы живем в самое последнее время. Самое последнее время. Бронхиальная астма. Да, дорогие друзья, с бронхами, когда начинается. Не могу я никакого вам рецепта твердого дать, а просто-напросто скажу так. Нормализуйте свое дыхание. Постарайтесь оттренировать, чтобы у вас диафрагма работала больше. Диафрагмальное дыхание. Научитесь немножко задерживать дыхание, чтобы углекислота тоже работала на нас. Вот. Да, с детьми трудно. Астматики, дети. Так. Вы не пробовали такой вот... Он и при заболеваниях легких вообще применяется, даже и туберкулез излечивает. Такой эликсир. Я вам, по-моему, говорил, или, может, не у вас говорила. Козье молоко, я вам говорю, жир, мед и яйцо. Вот такой коктейль. Вы знаете, удивительно он приводит в порядок. И даже и астматики находит. Почему? Потому что вот там, чего же там нет? Там все есть. Ну, жир лучше козий, но если не было козьего, мы давали коровье молоко. Коровье масло. Ну, натуральное или купленное, или проданное, оно натуральное, фальшивое, оно фальшивое. Разбирайтесь, пожалуйста. Стакан козьего молока разогреваете где-то около 40 градусов и добавляете туда, растапливаете ложку или масла, но лучше козьего жира. Добавляете туда ложку меда и тоже взбалтываете, и взбиваете яйцо, и микслером или вилкой делаете однородную массу, и выпиваете вместо ужина. Прекрасный ужин, и настроение прекрасное, и вот всякого рода беда, которая заводится у наших легких, тоже хороша. Но не пренебрегайте, дорогие друзья, этими, это же с детьми, да? Не пренебрегайте, чтобы дать им подышать над, ну вот мы говорили, эти картошины, очистки и с верхушками сосны. Да, сделали детки, надо, давай мы с тобой подышим, сыночек. И так накрываешься, дышите, смотри, проходит, перестает вот эта беда. Вот. И давайте будем искать, будем изобретать, вернее, не изобретать, а пользовать то, что вокруг нас Господь разложил. И вот такие дары чудные лежат кругом нас. И давайте вот так в аптеку побежим только, как нам уже какого-то шприца надо купить. Или а больше давайте не бегать в ту аптеку, чтобы... Перепелиные яйца проверяли мои родственники. Вот. Они неплохо, хороши. Но столько о них уже хвалят, что там, ну, это реклама такая, немножко дутая. Вот. А вообще это хорошие. Вот. Они не только перепелиные яйца. Я использовал когда-то на Белоруссии, как жил, то мы вот куликов, кулик, кулики, такие на песке, яйца ложат, все. Прекрасно было, как тоже лекарства себе готовили из этих яиц. Вот, а то просто наберем, яичню делали. Молозиво, когда вот бывает коровье, у кого-нибудь запас есть, это молозиво, тоже очень хорошее. Лучше, чтобы его не варить и не жарить молозиво, а понемножку пить, ибо в молозиве альбумины и глобулины, вот очень много готового иммунитета. Оно соленое такое немножко противное, но 2-3 ложки выпил и лучше полечился, нежели от чего. Хотя оно и противное. Молозиво. Написано, что альбумины и глобулины – это наши защитные вот такие комплексы, значит, от чего? Полное улучшение защитных функций организма от всякого заболевания. Если мать кормит ребенка, мы вас останавливались на этом вопросе, да? И кормящая мать покормит ребенка, дадут матери после 24 часов, так, то это мы уже, ну, убили всякую защитную функцию у дитяти, возможность. А если она кормит его сразу, вот, после родов, только чуть очуняла и сразу дали, и мать бегом кормит это дитятко, вот, сразу же кормит, то до 12 часов она ее напитает столько альбуминами, глобулинами и другими крупными белками готового иммунитета, что это дитятко будет и расти, и расцветать, и не будет болеть. То есть прививка материнская. Не надо тогда колоть прививки, которые опасны бывают. Да поможет нам Господь мыслить в каждом случае. Слушай, брат. А? Камни почек, ну, лучше профилактику делать, вот как мы говорили за это. Но когда случились камни почек, сделайте, пожалуйста, себе, будут сейчас арбузы, пойдут. Сидячую ванну, вот, сделал где-то с 2 до 3 ночи. Сидячая ванна, ну, такое, чтобы не горячая, а терпимая. И не менее 1,5 килограмма съесть этого арбуза внутри. Есть сейчас об этом. Если у вас нету этого материала, а вам беда, вот и надо расстаться, то, пожалуйста, яблочный сок. У вас в подвале есть яблоки, сделайте свежий яблочный. Что? Тыквенный сок тоже годится. Но лучше его смешать с яблочным наполовину. Вот это, вот эту сидячую вот такую ванну. Вот сколько сидеть? Значит, придется сидеть не менее 40 минут где-то. Это та ванна, не тех, что по 15 минут. И, пожалуйста, не закрывайте водою сердце, зону сердца. Сидячая по сердце. Вот, вот такое. И я думаю, что если через 4-5 таких ванн вы расстанетесь с тем, что у вас внутри неприятности, они повыходят, порасщепляются. А еще пользуйте прекрасный этот аптечный препарат, я считаю, что если не жульничают, Уралисан. Уралисан. Автора этого препарата я лично знаю, потому что Иван Федорович Мамчур, это он из наших краев, Ивано-Франковский область, он главный врач, главный отделение урологии. И этот человек фронт весь прошел, ну не знаю, жив ли он сейчас, со студента 4-го курса, закончил, все, кандидатскую защитил. И еще, я вам говорю на собрании, минерологию после собрания. Минерологии закончил факультет Каменец-Подольского института и разобрался, как в природе, и там кандидатскую защитил. И потом начал вот эти препараты добывать. Так там на первом месте у него семена морквы дикой. Дикая морква. А потом там вообще семь трав. Это состав там написан. Да, да, да. На сахар капать и все. Я вам скажу так, удивительно, что и вовремя приступа мягчит прекрасно. И, кстати, и печеночные камни тоже не безразличны до Уралисана. Тоже я посмотрю на это дело. Вот и тоже считал бы, что этот препарат, разве сейчас обманщики что-то делают не так? Это чудный препарат. Ибо я брал его из рук автора. Брал и пробовал, и проверял. Чудный препарат. Можете доверять ему. Пробовал. Хорошее дело. И, кстати, пока сидишь в скипидарной ванне, вот и это, и то получается, что и аэрация легких тоже таким, и легочные даже улучшаются. Вот, и... Милые мои, а что вы бежите за них, за скипидаром? А вы возьмите живицу или вот эти сосновых верхушек на партии, и все, и вам будет то самое, что скипидар. Ну, я понимаю, что они сейчас в аптеках уже скипидара не продают, ибо все захватили туда, сделали технически. Ну, мы же им не судьи, они... Нам то, что лежит, вот и все. Мы сейчас... собрались не судить их, вот, или что, а мы собрались подумать, как нам лучше выжить, прожить и Господу угодить, и как лучше благодарить за все, что Бог послал вот эти всевозможные нам растения, всевозможные плоды, ягоды и все. Вот в это благодарение, вот такое благодарность эту давайте будем выражать Богу. И если хочет кто-то помолиться сейчас, и помолимся, поблагодарим. Хочете кто-нибудь из присутствующих помолиться, поблагодарить Богу за эти прекрасные травы, которых мы между собой обменялись?